Закон постоянства состава веществ. Все сложные вещества, например, воду, которая состоит из кислорода и водорода и имеет химическую формулу H2O, можно получить огромным количеством способов. Но от этого формула воды не изменится. В каждой молекуле воды будет по два атома водорода и по одному атому кислорода, вне зависимости от того, как мы получали воду. Как рассчитать массу реактивов? Допустим, мы хотим получить чайную ложку поваренной соли, чтобы посолить суп. Но, к несчастью, соли нет под рукой. Как хорошо, что у нас есть натрий и хлор. Мы прикинули, что в чайную ложку с горкой помещается 10 грамм соли, и нам надо посчитать, сколько натрия и хлора взять. Для этого обратимся к молекулярной массе. Масса молекулы равна массе всех атомов, которые в нее входят. Очевидно, что атомов натрия в 10 граммах поваренной соли должно быть столько же, сколько атомов хлора. Относительная атомная масса натрия 22,99, а хлора 35,45. Масса натрия и хлора, нужного для реакции, распределится в такой же пропорции. 22,99 разделить на 35,45 равно приблизительно 0,65. Значит, масса натрия, нужного для реакции, составляет всего 0,65 массы хлора. Несложно составить уравнение. 0,65 умноженное на хлор плюс хлор равно 10 грамм. Из этого уравнения находим массу хлора и натрия. Получается, что нам надо взять 6,6 грамм хлора и 3,94 грамм натрия. Ура, мы посолили суп.